Глава 43. Асцендент в знаках. Асцендент в Овне. Человек с асцендентом в Овне очень активный, яркий и заметный. В незнакомой компании он должен проявить максимальную активность, демонстрируя агрессивную энергетику. «Здравствуйте, это я, давайте знакомиться». Выглядит очень подтянуто и пышет здоровьем. Крепкое мускулистое тело, красноватый оттенок кожи, сродни здоровому румянцу. Личный бренд эти люди предпочитают отстраивать через конкурентную борьбу, предприимчивость и активность. Легко идут на риск и любят демонстрировать лидерские качества, поэтому доминирующий характер легко считывают окружающие. Внешний вид. Чтобы произвести наиболее яркое и благоприятное впечатление на людей, человеку с асцендентом в Овне необходимо выбирать одежды ярких, экспрессивных тонов. Красный цвет и спортивный стиль — наиболее подходящий вариант. Асцендент в Тельце. Человек с асцендентом в Тельце — эстет, как Николай Василенко. Производят впечатление очень мягких, спокойных, приятных людей, которые предпочитают жить красиво, наслаждаясь моментом здесь и сейчас. Очень приятные собеседники. Рядом с ними хочется заземлиться и перенять размеренный вайб. Окружающим они представляются финансово обеспеченными и независимыми, вызывают доверие, создают образ сильного человека, на которого хочется опереться. Личный бренд «человек с асцендентом в Тельце» формирует, опираясь на неспешность, любовь к прекрасному, способность наслаждаться жизнью. Внешний вид. Чтобы обратить на себя позитивное внимание окружающих, людям с асцендентом в Тельце необходимо выбирать одежду приглушенных тонов. Одеваться лучше в элегантные вещи, которые, что называется, не кричат о дороговизне. Не стоит носить одежду узнаваемых брендов, лучше отдать предпочтение вещам из очень качественных и дорогих материалов. Асцендент в близнецах. Люди с асцендентом в близнецах очень любят общаться, поэтому производят впечатление открытых, приятных и инициативных собеседников. Легко входят в коммуникацию независимо от статуса человека, общаются на равных и оставляют приятное, но поверхностное впечатление. Имеют много знакомых и помогают другим, более застенчивым асцендентам налаживать контакты и связи. Зачастую объединяют других. Личный бренд предпочитают формировать через многочисленные коммуникации с множеством друзей и знакомых. Внешний вид. Чтобы произвести на окружающих благоприятное впечатление, человеку с асцендентом в близнецах необходимо придерживаться либо спортивного стиля в одежде, либо вводить в гардероб свободные силуэты, платья или брюки неярких пастельных тонов, серых, голубых, приглушенно-желтых. Предпочтение следует отдавать легким и воздушным тканям. Асцендент в Раке. От человека с асцендентом в Раке исходит теплая, доброжелательная, любящая и нежная энергия, которую можно сравнить с родительской. Он производит впечатление очень скромного, мягкого, заботливого человека. Чем больше он идет в свою уязвимость и говорит о чувствах и эмоциях, тем больше у него поклонников. Личный бренд формирует, опираясь на свою материнскую, родительскую часть. Поведением демонстрирует, что хочет помочь всем, кто нуждается в заботе и принятии. Внешний вид. Чтобы понравиться окружающим, люди с асцендентом в Раке должны выглядеть очень романтично, нежно, уютно, чтобы другим людям захотелось их обнять. В одежде предпочтительны зеленые и коричневые тона, а также романтичные принты, горох, цветы. Одежда должна быть комфортной, уютной и ни в коем случае не вульгарной. Например, это может быть удобная рубашка в романтичный горох или милое платье с рюшами. Асцендент во Льве. Этим людям нужно звездить. Чувствуют себя в своей тарелке, когда получают тонны внимания, восхищения, аплодисментов и комплиментов. Когда они появляются в незнакомой компании, у всех складывается впечатление, будто их посетила особа голубых кровей. Одеваться любят соответствующе своему королевскому асценденту, роскошно и дорого. Личный бренд они отстраивают, опираясь на выдающиеся качества своей личности, выставляя на показ достижения. Им важно создавать авторский продукт, привлекающий внимание и выделяющийся на фоне других. Внешний вид. Людям с асцендентом во льве необходимо одеваться в стиле дорого-богато. Предпочтение следует отдавать дорогим и известным брендам и смело демонстрировать их, нарочито подчеркивая в образе. Лучше использовать вещи золотого, бронзового и серебряного цвета и обязательно крупные заметные аксессуары — часы, цепи и так далее. Асцендент в деве. Производят первое впечатление очень пунктуальных, ответственных, трудолюбивых и уравновешенных людей. Как правило, очень просто одеты, в новой компании ведут себя скромно, предпочитая почти ни с кем не общаться, а просто наблюдать. Кажутся абсолютно спокойными, безэмоциональными людьми, но при этом, как ни парадоксально, запоминаются окружающим. Вас удивит их эрудированность. Яркий представитель асцендента в деве Стив Джобс. Одни джинсы, одна водолазка. Вы все помните, какие. Внешний вид. Чтобы подчеркнуть серьезность и сосредоточенность на главном, людям с асцендентом в деве необходимо использовать максимально простой стиль в одежде. Например, хлопковые однотонные футболки, классические синие джинсы. Отдавать предпочтение следует базовым и ахроматическим черно-белым тонам. Асцендент в весах. Люди с асцендентом в весах всегда очень хорошо и ухоженно выглядят. Своим приятным внешним видом буквально притягивают взгляды окружающих. Их образ гармоничен и в высшей степени эстетичен. Более того, красота и эстетика сквозят в каждом их взгляде, движении, слове. Никогда не позволяю себе использовать ненормативную лексику и оскорбительные слова. Производят впечатление общительных, приятных и открытых людей. Главный их козырь — обаяние. Быстро в себя влюбляют других. Внешний вид. Необходимо придерживаться элегантного стиля а-ля Коко Шанель. Это подчеркнет природную изысканность, стать, женственность. Никакого пафоса, никаких брендов, только изысканный стиль, тихая роскошь, как у Кейт Миддлтон. Асцендент в Скорпионе. Могут заставить других чувствовать себя в их присутствии весьма тревожно. Буквально пропитаны энергией власти, именно ее моментально считывают окружающие. Одним словом или жестом эти люди способны продемонстрировать силу и мощь, могут загипнотизировать, как питон Ка в повестях о Маугли. За ним хочется идти, слушать и подчиняться им. Внешний вид. Людям с асцендентом в Скорпионе важно выглядеть сексуально. Необходимо отдавать предпочтение насыщенным оттенкам — бордо, шоколад, темно-синий, черный. Никаких свободных силуэтов, только облегающие вещи. Если брюки, то узкие кожаные. Если платье, то с глубоким декольте. Даже в деловой сфере стоит отдать предпочтение полупрозрачной блузе, из-под которой кокетливо просвечивает красивое белье, ведь эти люди должны порабощать и подчинять. Асцендент в Стрельце. Наиболее выгодное первое впечатление человек с асцендентом в Стрельце производит в позиции мудрого учителя, у которого хочется спросить совета и за которым хочется следовать. В новых компаниях ему важно стать лидером мнений. Кроме того, окружающие считывают таких людей, как ярких представителей элиты. На этой избранности и на экспертности формируют личный бренд. Внешний вид. Чтобы выделяться, человеку с асцендентом в Стрельце необходимо носить одежду люксовых брендов, однако нарочито не демонстрируя. Сам факт, что на них дорогой костюм очень известной марки и они выгодно выделяются на фоне других, придает им невероятную уверенность в себе. Предпочтительны дорогие аксессуары, ювелирные украшения именитых брендов. Асцендент в Козероге. Как правило, окружающие считывают этого человека как очень строгого, безэмоционального, холодного и собранного. Он может производить впечатление человека в футляре. очень давящего, авторитарного. При этом люди видят в нем человека-скалу, на которого можно положиться и который вызывает стопроцентное доверие, поэтому их часто можно встретить на позиции директоров компаний. Личный бренд строят на социальных достижениях в крупных компаниях. Внешний вид. Людям с асцендентом в Козероге необходим классический стиль в одежде, а именно строгие деловые костюмы без каких-либо вольностей. В гардероб следует включить предметы статуса — строгие шляпы, сумки из качественных материалов, бриллианты, дорогие часы. Асцендент в Водолее. Люди с асцендентом в Водолее производят впечатление очень открытых, общительных людей, но со странностями. Могут быть фриковато одеты, хаотично излагать мысли, кроме того, фонтанируют идеями, вдохновляя на новые начинания. Личный бренд строят на гениальных проектах или на позиции лидера сообщества. Внешний вид. Людям с асцендентом в Водолее необходимо шокировать внешним видом, использовать неформальный и даже фриковатый стиль. Это могут быть дерзкие уличные образы в неоновых цветах с обилием рваных деталей, перьев, стразов, необычный цвет волос в стиле кричащих моделей из коллекции Кавалли Филипп Плейн. Асцендент в рыбах. Такие люди наиболее выгодное впечатление производят, когда похожи на сказочных персонажей, наподобие Алисы в «Стране чудес» или волшебной феи, которая витает в своих фантазиях. Притягивают внимание магической аурой, мягкостью, чувствительностью и эмпатичностью. У окружающих складывается впечатление, что эти люди очень хорошо понимают их переживания, эмоции и хотят помочь. Иногда могут производить впечатление супертворческих людей, которые погружены в процесс. Художник, измазанный красками. Артисты, которые даже вне сцены продолжают играть. Могут быть двуличными, впечатление производить одно, а по факту быть совершенно другим. Внешний вид. Чтобы понравиться окружающим, люди с асцендентом в рыбах должны выглядеть очень романтично и фантазийно, как волшебницы из сказки про Золушку. В одежде предпочтительнее использовать зеленые и светлые тона. Им подойдет стиль бохо или богемный, свободный, нестандартный, с элементами этники, винтажа и эклектики. Асцендент показывает, что не всегда яркость и дерзость — выигрышная позиция. Не всем людям необходимо носить брендовые вещи и проявлять инициативу в общении, чтобы понравиться окружающим. Если, к примеру, рак по асценденту придет в незнакомое общество в сексуальном красном платье и будет стремиться вступить со всеми в диалог, он проиграет. Люди отнесутся к ней негативно. Для некоторых выигрышная позиция — скромность. Таким людям достаточно лишь улыбнуться и поздороваться тихим голосом, чтобы завоевать симпатию, получить новую должность и даже влюбить в себя с первого взгляда.